И неудивительно, что она привлекала столько народу. Продукты адской кузни нельзя было считать артефактами, ведь материалом для них должны были становиться тела Майгу. Но с учетом вкладываемого в каждое творение дара бога стали, назвав их квази-артефактами, я бы не погрешил против правды. Кто откажется от возможности получить пусть неполноценное, но все-таки подобие артефакта? Правда, были и свои ограничения. Материалы для ковки должны были предоставляться заказчиками. И далеко не из любого материала адская кузня что-то создавала. Майгу, создавший софт кузни, свою работу сделал более, чем хорошо. У магической фабрики даже было нечто вроде души, представавшего перед посетителями в виде фантомного образа Ахрамтона, быстро окрещенное исследователями завхозом. И хотя полноценным сознанием завхоз не обладал, его ума хватало на то, чтобы отбраковывать некачественные материалы и посылать их владельцев куда подальше. А так как его стандарты качества остались на уровне эпохи Майгу, это автоматически означало отказ для подавляющего большинства претендентов. Тем не менее, от этого желающих получить что-то в адской кузне не убавилось, а скорее даже наоборот. Ее обнаружили уже довольно давно, и за прошедшие месяцы исследователи, разумеется, успели послать в свои страны сообщения примерно одинакового содержания. «Пришлите все лучшие металлы, что только есть, срочно». И теперь перед входом в адскую кузню выстроилась целая очередь из тех, кто получил из верхнего мира посылки с содержимым государственных сокровищниц и тайных складов сильнейших кланов. Даже при том, что первый ажиотаж от обнаружения кузни уже поутих, когда я прибыл на место и занял место в очереди, оказался аж 31-м. Благо, накопилось столько не из-за того, что все желающие преуспевали со своими заказами. Как я узнал уже через полчаса, 8 из 10 все равно проваливались, и иногда бывало, что 5, а то и 10 номеров очереди проскакивали подряд. Просто кузня, пусть и была невероятным магическим инструментом, не могла работать так же эффективно, как когда Ахрамтон был жив. На каждый одобренный завхозом заказ у огромной фабрики, занимавшей площадь в несколько миллионов квадратных метров, уходило по несколько дней. Так что ждать мне предстояло не слишком долго. Может быть, пару недель или около того. Максимум месяц или полтора. С учетом того, что можно было занять очередь и отправиться заниматься своими делами, вообще идеально. Можно было снова отправиться на охоту на драконов, возвращаясь в раз в пару дней, чтобы проверять, как движется очередь. Ага, конечно, спешу и падаю. После попадания в мир драконьих островов я, конечно, немного поумерил свои аппетиты и нрав и старался действовать в рамках адекватности, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Чужой монастырь, свой устав, все дела. Но смирно стоять в очереди месяц, ладно час или два, это я еще готов был вытерпеть. Но уж точно не день и тем более не месяц. И даже несколько судей драконьего трона, с высоты своей черной платформы пафосно наблюдавшие за порядком, не смогли бы меня остановить. Да, я только что освободился от полугодичного заточения, но сделал я это не для того, чтобы начать ныкаться по углам, как крыса. Одно дело, избегать ненужного риска случайной встречи с ублюдками, и совсем другое, засовывать голову в жопу, натыкаясь на препятствие, уничтожение которого призвало бы на мою голову очередную облаву. Если бы я боялся преследования драконьего трона, то улетел бы с облачного храма еще тогда, когда Мо принесла мне портальный камень на крышу общежития. Подождать какое-то время мне все-таки пришлось. Когда в адскую кузню входили очередные претенденты, ее двери закрывались и попасть внутрь, ничего не сломав, становилось невозможно. Однако когда через полтора часа ворота распахнулись, выпуская очередных неудачников, я не стал ждать. Огромную болванку из осколка топора Махуасе я все это время держал под землей, чтобы она не привлекала нежелательного внимания. Но теперь скрываться уже не было смысла. Я резко выдернул ее на поверхность, раскидав по сторонам несколько дожидавшихся своей очереди делегации, с силой запульнул прямо в раскрывшиеся ворота адской кузни, и сам поспешил за ней. Что я собирался сделать, всем тут же стало очевидно. Наверняка за несколько месяцев с открытия адской кузни уже было немало желавших протиснуться без очереди. Так что на моем пути тут же встали как другие претенденты, так и судьи, слетевшие ради поддержания порядка со своей платформы насеста. Из пятерых судей двое были на 37-х рангах, двое – на 38-х и еще один – на 39-м. Да и в толпе желавших получить творение адской кузни нашлось немало сильных магов, в том числе и уровня судей. Полгода назад это стало бы для меня непреодолимой преградой, но заключение в пещере черного тумана принесло свои плоды, и теперь, пока это не был маг 40-го ранга, против меня могли выступать хоть десятки, хоть сотни человек. Это, кстати, была еще одна причина, по которой я не собирался слишком активно прятаться от агентов драконьего трона. Противостояние с сильным врагом всегда было сопряжено с риском, но риск, в свою очередь, мог принести огромные дивиденды. И так как мне нужно было стать сильнее как можно быстрее, рисковать я должен был как можно чаще. Тем более, что для этого мира я уже стал достаточно силен, чтобы всегда иметь шанс справиться даже с очень серьезным риском. Я никогда не был на 100% уверен в успехе. Как минимум потому, что в этом случае о риске говорить не было смысла. Но, всегда имея в запасе хотя бы 1% вероятности победы, я мог, приложив достаточно усилий, превратить этот 1% в 100. И, на самом деле, в этом не было ничего глобально удивительного. Это всегда именно так и работало. О преуспевающих людях часто говорят, что им везет, что они поймали за хвост удачу. Это действительно возможно, но постоянно вести не может. Если человек выиграл раз, это можно списать на везение. Но когда тот же человек побеждает там, где другие проиграли, 10 раз, 20, 30, это может означать только одно. У него хватает сил, чтобы снова и снова превращать мизерные шансы на чудо, остановившие всех остальных, в гарантированный успех. Пока что у меня сил хватало. Сколько уже раз я оказывался на грани, в том числе и на грани смерти, и все равно выживал и становился сильнее. Точно сказать не смог бы даже я сам. И я был уверен, что смогу сделать это и на этот раз. Разбросав налетевших на меня людей мощной энергетической волной, я влетел в ворота адской кузни вслед за куском топора Махуаса. Створки за мной тут же захлопнулись, будто кузня понимала, что больше никого я не ждал. Я очутился в обширном, со средним диаметром метров 300 и высотой около сотни, овальном зале. Он был совершенно пуст, если не считать покрывавших его стены многочисленных и очень искусных фресок. Однако продолжалось так недолго. Во вспышке неяркого света посреди зала материализовалось полупрозрачное изображение, которое так и подмывало назвать голограммой. Скорее всего, это была голова. По крайней мере, я видел 4 маленьких, светящихся алым глаза. Правда, ни носа, ни рта, ни тем более ушей у завхоза, а это был именно он, не было. Согласно тому, что я слышал, дальше он должен был спросить, из чего будет изготовлен заказ. А после того, как я бы показал ему осколок топора Минотавра, и он бы его, разумеется, одобрил, последовал бы следующий вопрос: что требуется изготовить? Простой и незамысловатый диалог. К счастью, никакой платы за услуги адская кузня не просила, ведь изначально ее услугами могли воспользоваться лишь одобренные Фаоклитеца и Майгу, которым оружие Ахрамтона полагалось по умолчанию. И я уже приготовился выкатить металлическую болванку вперед и сказать «вот». Но повторенная уже десятки, если не сотни раз, реплика завхоза не прозвучала, а вместо нее я услышал то, что заставило меня конкретно так поднапрячься. «Враги природы должны быть уничтожены на месте. Ты, враг», глава 46. Отличие моей ситуации от всех предыдущих было очевидно. Я был Майгу, и, похоже, завхоз адской кузни, воспринимавший людей просто как слуг, с которых взятки были гладки, меня счел кем-то, достойным дополнительной проверки. Лестно, конечно, вот только мне такая честь вообще не упала, ведь я был совершенно не в курсе, как ему отвечать, нужен ли был какой-то особый пароль, или требовалось как-то доказать свою преданность Фаоклитеции, а может быть, у приходящих в кузню Майгу должны были быть некие условные пропуска. Я был сильнее всех, собравшихся перед воротами кузни, вместе взятых, но не строил напрасных иллюзий насчет победы над защитной системой, построенной одним невероятно могущественным Майгу на основе дара другого, еще более могущественного. Оставалось положиться только на то, что никаких специфичных тестов не нужно было, и убедить завхоза удастся просто хорошо подвешенным языком. Не скажу, что в этом я был спецом, но это по крайней мере было лучше, чем ничего. Нет, я не враг. Чтобы меня не обвинили в притворстве, я сразу перекинулся в истинную форму, за счет пожирания питательной драконитины за последние 2 недели подросшую с 4 метров до 10. Кому из столпов природы ты служишь? Было довольно странно слышать в голосе автоматической программы, во всех слухах описываемой как бесстрастную и безэмоциональную, недоверие и подозрительность. Но, Похоже, когда появлялась угроза, завхоз переходил на уровень большего вовлечения, и это, очевидно, была его проверка. Речь, видимо, шла о генералах армии Фаоклетеции. Проблема была в том, что помимо Ахрамтона я знал имена еще только двоих: Сивалианны, богини неба, и Ужгаргата, бога армии. Да и о них, на самом деле, был очень слабо осведомлен. История о прошлом этого облачного храма, вычитанные Мо, были, хотя и неожиданно правдивыми, очень общими. Они не затрагивали никаких подробностей, касающихся упоминаемых Майгу, на которых завхоз мог бы меня подловить. Однако у меня была идея, как обойти эту затруднительную ситуацию. Я, последователь и первый слуга Махуаса. Махуас, враг природы. Тут же взревел завхоз так, что овальный зал аж затрясся. Враги природы должны быть уничтожены на месте. В воздухе мгновенно скапливается мировая аура, и ничего хорошего мне это явно не сулило. Тем не менее, к такому я был готов. «Больше нет!» — воскликнул я, поднимая в воздух с помощью приказа фиксации осколок оружия Минотавра-гиганта. «Посмотри, он сломал свой топор и присягнул природе на верность». Мировая аура в зале немного успокоилась, а взгляд четырех горящих глаз сосредоточился на металлической болванке. Я ощутил, как к ней тянутся тысячи тончайших нитей мировой ауры, будто жгутики медузы, ощупывающие каждый сантиметр осколка топора. Через несколько минут завхоз вынес свой вердикт. Это, действительно, часть топора Махуаса. Воля природы исполнилась. А ты, его последователь, ближайший последователь, кивнул я, формируя над ладонью сферу черного льда. Вообще дары были уникальны для каждого Майгу, ведь являлись порождением их сущности и жизненного опыта. Однако так как по сути своей дары были лишь мировыми приказами невероятной сложности, в чем я успел убедиться, теоретически было вполне возможно передать другому кусочек своего дара. Это, разумеется, не было нормой. Но с учетом существования в прошлом этого мира миллионов Майгу, хотя бы кому-то из них наверняка пришла бы в голову такая идея. Так что вряд ли завхоз был настолько умен, чтобы не поверить мне после предоставления таких доказательств. И это действительно сработало. Причем неожиданно даже лучше, чем я мог предположить. Личность подтверждена. Полномочия заказчика подтверждены. Уровень допуска. Третий. После того, как угроза исчезла, завхоз перешел на стандартный механический тон, каким общался со всеми людьми до меня. Для кого будет изготовлено оружие? Для меня. Запустить аналитический блок? О таком я еще не слышал. Для чего это нужно? Проанализировав тело и энергетическую структуру будущего пользователя, можно будет изготовить оружие лучшего качества, подходящее конкретно ему. Что-то вроде примерки. Интересно, людям такое, очевидно, не предлагалось, так как завхоз не допускал и мысли, что его творениями будут пользоваться они сами. Разумеется, насколько глубокий анализ произвести, предупреждение. В зависимости от выбора, процесс сможет принести как небольшой дискомфорт, так и очень сильную боль. Максимально глубокий, тут даже думать было не надо. Полумерами я никогда не ограничивался. Запуск не сопротивляйтесь. Я ощутил, как те же тонкие жгуты мировой ауры, что только что изучали осколок топора Махуаса, потянулись ко мне, и хотя на подсознании тут же появилось желание защититься, я постарался полностью подавить этот порыв и позволить нитям энергии коснуться моей кожи, а потом и проникнуть под нее. Как и сказал завхоз, слабое жжение довольно быстро перешло в мучительную боль, когда щупы мировой ауры начали буквально ощупывать каждую мою мышцу и каждый орган. А когда они дотянулись до даров и начали окутывать их, будто паук, пойманных мух, желание остановить этот кошмар стало почти невыносимым. И дело было даже не в самой боли, хотя это, разумеется, было очень не очень. За последние 2,5 года мне пришлось испытать и куда худшую агонию. Куда хуже было чувство, словно тебя выворачивают наизнанку и наживую препарируют, потрошат и внимательно разглядывают каждую клеточку под микроскопом. Чувство наготы и полной беззащитности, того, что все твои секреты и уязвимости выставляются на показ. Я позволял этому продолжаться только потому, что имел дело не с живым существом, а, фактически, с машиной. Она бы никогда не использовала эти знания против меня, скорее всего, она даже не понимала такой концепции. К тому же в этом мире не осталось никого, чей уровень допуска в адской кузне мог бы превысить мой, помимо лично Руи Гуденброка. Люди, даже сильнейшие маги драконьего трона, были для завхоза пустым местом, а значит и передавать полученные данные кому-то постороннему он бы не стал. К счастью, долго анализ не продлился, хватило всего 3 минут, и еще где-то полчаса я провел в полной тишине, дожидаясь, видимо, пока кузня переварит полученную информацию. Наконец, завхоз вновь подал голос. На основании данных, полученных аналитическим блоком, сформированы рекомендации. Показать, вперед. Голограмма завхоза посреди зала растворилась в мириад световых пятнышек, быстро собравшихся в мою точную копию, только длиной не в 10, а в 30 метров. Рекомендация первая, будто закадровый голос на показе мод, произнес завхоз. В воздухе вокруг моей голограммы сформировалось 6 здоровенных, метров по 20, стальных перчаток, напоминающих мои собственные, выкованные ларга. После чего, будто я смотрел какое-то иммерсивное представление, вся иллюзия пришла в движение. Более того, я ощутил в ней отголоски своих даров. Это были очень грубые копии, сравнимые в лучшем случае с человеческими заклинаниями тех же стихий, но даже так это было впечатляюще. Внутри стальных перчаток выросли ледяные кисти, сами они покрылись молниями. После чего, по команде от голографического дракона, устремились вперед, атакуя невидимую цель где-то за моей спиной. Смысл был понятен – создать оружие, которым я бы смог пользоваться в бою с расстояния. При этом анализ кузни оказался достаточно хорош, чтобы понять, что я не использовал ни мечи, ни какое-то иное обычное оружие, сражаясь в рукопашную, и подстроился под это. Вообще идея была классной, мне очень понравилось, как это выглядело. Однако при этом я сам оставался беззащитен. Никакой брони этот вариант не предполагал. В каком-то смысле это было закономерно, ведь при таком раскладе лично лезть в гущу сражения мне было не нужно. Но, во-первых, я изначально пришел в кузню именно за броней, а во-вторых, я любил браться сам. Так что без особых раздумий эта рекомендация была отправлена в топку. Давай дальше, и сразу покажи варианты брони. Рекомендация 6. То есть у него было еще 5 вариантов чисто с оружием, неплохо. Стальные кулаки исчезли, и вместо этого иллюзорный дракон полностью покрылся броней, как я и фантазировал. Выглядело это действительно очень мощно, а судя по небольшой демонстрации также и очень эффективно. Но возникал закономерный вопрос. Ты ведь понял, что я постоянно расту. Броня сможет под это подстроиться? Возможен следующий вариант решения этой проблемы. Создать броню для нынешнего размера пользователя. Используя дар стали владыки Ахрамтона, растворить в ней неиспользуемый объем металла без увеличения веса. Добавить руны, которые будут менять размеры брони по мере изменения размеров пользователя за счет этого объема. Даже такое можно сделать, ничего себе. А как насчет моей человеческой формы? Броня сможет изменять не только размер, но и форму и текстуру, подстраиваясь под мой человеческий облик. Возможно добавление рун, запечатывающих броню в теле пользователя, а также рун, временно меняющих жесткость брони. Руны, способные в точности обеспечить описанный заказчиком эффект, отсутствуют в базе данных. Ну, да, естественно, не может быть все идеально. Даже с учетом того, что уровень адской кузни был явно куда выше, чем Ларга мог достичь даже в теории, не стоило надеяться, что все, что мог Ларга, сможет и кузня. Тем не менее, шанс на успех еще был. А возможно проанализировать руны с моих перчаток и сапог? Возможно, ответил завхоз без секунды раздумий. Однако для того, чтобы добавить в одно творение руны 2 разных систем, необходим более полный анализ, включающий в себя тщательное изучение взаимодействия мировой ауры с материей. В результате объект анализа будет критически поврежден и не сможет выполнять своих функций в дальнейшем. То есть как минимум от 1 из 4 творений Ларга мне придется отказаться. А так как полным идиотизмом было сражаться в одной перчатке или одном сапоге, то отказаться предстояло сразу от 2. Ну, я знал, что невозможно получить все, что хочешь, сразу. Мне и так уже несказанно повезло. Я смог не только убедить завхоза создать мне что-то, так еще и воспользоваться функцией, скрытой от всех остальных. Наверняка сказать было нельзя, но, скорее всего, и разжевывать все, как мне, для людей завхоз бы не стал. Приняв человеческую форму, я снял с ног сапоги и прекратил снабжать их мировой аурой. Передо мной тут же появилась пара огромных для нынешнего меня, 3-метровых стальных сапог, покрытых изысканной вязью рунических узоров. Вперед, проводи анализ, расставаться с оружием, верой и правдой служившим мне в бесчисленном количестве боев, не хотелось. Но, опять же, полумеры не были моим методом и, раз уж я хотел получить от адской кузни максимум, не стоило сомневаться, чем-то жертвуя. К тому же в последнее время я стал замечать, что даже в человеческой форме в бою ноги использую все реже. Даже не касаясь роста, мое человеческое тело за время, проведенное в Тие, стало куда массивнее, чем было на Земле. А после драконификации это стало еще заметнее. Я уже не был настолько жилистым и гибким, чтобы легко и непринужденно выполнять удары ногами из муай-тая и сават. К тому же моим профилем все-таки был именно бокс. Да и в бою на уровне 40-х рангов удары ногами, неизбежно связанные с потерей точки опоры и использованием гравитации для сохранения устойчивости, становились не лучшим выбором. Создав под собой основу из приказа фиксации, я мог больше ни о чем не переживать и атаковать врага кулаками хоть сотни раз. А вот для грамотного использования ног, хоть такие атаки и были естественным образом сильнее, нужно было каждый раз контролировать свое тело той же фиксацией, чтобы махи не уносили меня с места. Так что, как бы мне ни было жаль расставаться с сапогами, это не была прямо такая уж страшная жертва. На этот раз свое исследование кузня не ограничило просто жгутиками энергии. Они все равно появились, но лишь для того, чтобы подхватить сапоги и утащить их в открывшиеся в дальнем конце зала двери. Сколько это займет? На данный момент невозможно точно ответить на вопрос. Время проведения полного анализа неизвестных рун, относящихся к неизвестной рунной системе, можно будет подсчитать только после достижения хотя бы минимальных успехов. Понял. Отойдя к стенке зала, я уселся прямо на пол, прислонившись к прохладному камню спиной. Снаружи кузни наверняка уже собирались силы драконьего трона, возможно, они уже даже пытались штурмовать ворота. Но тут, внутри, ничего из этого не ощущалось. Я даже не мог посмотреть, что происходит снаружи, с помощью восприятия мировой ауры. Оно просто не проходило сквозь стены кузни. Так что оставалось только ждать. И ждать мне пришлось довольно долго. Только через 4 часа завхоз сообщил мне, что ориентировочное время завершения анализа моих сапог – еще 60 часов. Благо, к заказчикам он все-таки относился с определенной заботой. Почти сразу после того, как я уселся к стене, мне было предложено пройти в зону ожидания, к которой открылась очередная дверь. И почти 70 часов до завершения анализа, продлившегося чуть дольше запланированного, я провел не на холодном полу, а на удобном диване. А когда надоедало лежать, садился в мягкое кресло и за большим рабочим столом продолжал расшифровку заклинаний. Еды тут, правда, не было, да и скорее всего быть не могло, но меня это мало заботило. Если только завхоз в итоге не заставит меня ждать результатов своей работы год, я мог совершенно спокойно жить на одной только энергии. И, наконец, анализ предоставленных образцов был завершен. Способ интеграции рун, необходимых для выполнения всех требований заказчика, в известную систему, найден. Предлагается пройти обратно в пространство иллюзий для просмотра новых вариантов творений. Я последовал приглашению и, вернувшись в овальный зал, неожиданно обнаружил стоящие посреди него боевые сапоги, с которыми уже попрощался. «Ты вроде говорил, что анализ безвозвратно их повредит. Глубокий анализ структуры руны, связанной с ними материи, действительно привел к критическим повреждениям объектов. Руны из них были удалены, а форма повреждена настолько, что эффективно использовать их в бою больше не представляется возможным». Подойдя поближе, я убедился, что завхоз был прав. Хотя на первый взгляд это были те же сапоги, при ближайшем рассмотрении стало понятно, что их поверхность вместо рун теперь покрывали многочисленные бугры и вмятины. Ларго корпел над ними месяцами, подгонял каждый их элемент друг к другу по миллиметру, чтобы я мог естественно двигаться. Так что со всеми этими дефектами из произведения кузнечного искусства они превратились просто в металлические сапоги, пригодные разве что в качестве очень хорошей брони. А починить их можешь? Целостность структуры материала также была нарушена. Даже при идеальном воспроизведении оригинальной формы и нанесении на нее тех же рун, полученное творение будет примерно на 40% хуже оригинала. Более эффективным решением будет переплавить поврежденные объекты и использовать их для укрепления будущего творения. Это на что-то повлияет? Хотя сапоги весили целых 30 тонн, при том, что перчатки весили всего 7,5, осколок топора весил больше 100 тысяч тонн. По моим представлениям, 0,03% лучшего металла в сплаве не сильно повлияют на качество продукта. При добавлении металла из объектов в определенные элементы творения, такие как защита жизненно важных органов, В зависимости от выбранного варианта творения прочность мест со сплавом может повыситься на 13-20%. Я удивленно почесал репу. Похоже, иногда действительно стоило доверять работу профессионалам и не лезть туда, где ничего не понимаешь. О, о таком я даже не подумал. Ну, ладно, показывай, что ты там рекомендуешь. На основе проведенного анализа, с учетом требований заказчика, а также нового набора материалов, составлена оптимальная рекомендация. Из светящихся огоньков на этот раз собрались три иллюзии. Одна, моя драконья форма, и две, человеческих, пока что полностью голых. После чего все они в неяркой вспышке облачились в оптимальную рекомендацию. «Беру без раздумий», — воскликнул я тут же. «Делай». Глава 47. Две недели пролетели почти незаметно. И, наконец, готово. Из-за того, что реально практиковаться во все-таки далеко недостаточных для моей нынешней силы пространствах адской кузни было невозможно, я полностью посвятил себя исследованиям. А так как мне не надо было ни есть, ни спать, ни волноваться о врагах, я впервые по-настоящему утонул в этом, потеряв счет часам и дням. О том, что прошло уже 16 дней, мне сообщил завхоз. Сам я думал, что минуло не больше 3-4. Изготовление моей новой брони не закончилось. Оно должно было занять еще примерно столько же времени. Хотя металл рукояти топора Махуаса и был куда податливее, чем сердце горного великана, масштаб предстоящих работ во много раз превосходил то, что проделал Ларга. Так что, с учетом уменьшенной из-за смерти Ахрамтона эффективности кузни, срок в месяц было еще по-божески. Готова была не броня. Спустя 8 с лишним месяцев с начала исследований я, наконец, смог расшифровать формулу заклинания. Пока что самого базового, элементарного фаербола. Но это был куда больший успех, чем могло показаться на первый взгляд. Во-первых, успешная расшифровка одного заклинания дала мне огромное количество подсказок о том, как расшифровывать все остальные. Сложнее всего было сделать первый шаг, а дальше, хотя гладкой дороги и не стоило ожидать, настолько же тяжело уже не будет. И во-вторых, снятие из заклинания фаербола Шелухиманы означало, что я докопался до формирующего само пламя мирового приказа. И в отличие от людей, мне не нужны были каждый раз разные заклинания, чтобы получать разные эффекты. Я овладел мировым приказом пламени, и этим было все сказано. Как и со всеми остальными приказами, я мог, манипулируя мировой аурой напрямую с приказом пламени в качестве ключа, творить из огня почти что угодно в рамках фантазии и пределов контроля. Правда, были и свои ограничения. Например, я мог повысить температуру пламени, производимого приказом, почти до уровня плазмы. Но вот создать твердый огонь вроде того, которым от меня защищался Шулар, было невозможно. Все-таки разные заклинания были нужны людям не только для того, чтобы увеличивать масштабы своей магии, но и для того, чтобы расширять арсенал возможностей. Фаербол был базовой магией, в которой кроме, собственно, огня, ничего не было. Потому я и выбрал его как первую цель для расшифровки. Но в более продвинутых и сложных заклинаниях могло сочетаться множество разных концепций, каждая из которых была отдельным мировым приказом. Даже найдя конец ниточки благодаря расшифровке фаербола, я мог потратить на разложение таких заклинаний на составляющие мировые приказы месяцы и годы. Тем не менее, я не расстраивался. Хотя быть в меру жадным было полезно, желать откусить кусок больше, чем можешь проживать, такая себе тактика. К тому же, очевидно, даже то, чего я уже достиг, было громадным успехом. До сих пор мои мировые приказы были чем-то вспомогательным. Да, правильно используя их все, я мог стать раза в 2-3 сильнее обычного, но ни одним из них нельзя было атаковать напрямую. Да и неудивительно, я разработал их, не имея никакой теоретической базы, на основе элементарных потребностей, необходимых для выживания и эффективного боя в условиях континента чудовищ Тии. Грубо говоря, 8 моих старых приказов были подобны первобытным топорам и копьям, слепленным неандертальцем из подножных материалов, лишь бы было хоть что-то. А приказ пламени уже был чем-то на уровне бронзового меча, для создания которого древним людям потребовались десятки, если не сотни лет попыток. И то, что захват или абсорбция были куда сложнее, чем пламя, ничего не меняло. Неандерталец тоже мог придумать какую-нибудь хитровыдуманную систему из бревен, камней и веревок, и она даже могла убить мамонта, с чем бронзовый меч бы ни за что не справился. Уровни развития, необходимых для создания того и другого, это не меняло. Так что получению приказа пламени, который со временем вполне мог стать моей главной боевой силой наряду с молнией и черным льдом, я без преувеличения радовался как ребенок, даже позволил себе целых 3 дня отдыха, что для меня было чем-то совершенно невероятным. Следующим же на очереди стало заклинание физического усиления, используемое магами для того, чтобы их тела смогли выдерживать хотя бы отголоски от столкновения заклинаний высоких рангов. Как и фаербол, базовая магия усиления состояла из всего одной концепции, которую я намеревался выудить и превратить в мировой приказ силы. Дар силы в оригинале имел минимальный 5-й класс, но пользу от него в бою нельзя было недооценивать. Я очень жалел, что его пришлось уничтожить сразу после попадания в мир драконьего трона. И хотя мировой приказ все-таки не мог полноценно заменить дар, как минимум потому, что не вырабатывал мировую ауру, а только тратил ее, это все равно стало бы отличной помощью. Со знаниями, полученными после расшифровки фаербола, я планировал управиться с физическим усилением месяца за 2-3, а потом можно будет попробовать подступиться к тому, что даже мне самому казалось либо беспочвенной самоуверенностью, либо настоящим безумием, созданием искусственных даров. Впрочем, до этого еще было очень далеко. Освоив благодаря Мо магию в достаточной степени, я в полной мере осознал, насколько был наивен, размышляя об этом перед отправкой в Королевскую Академию Камбада. Легко было сказать, нужно всего лишь объединить концепцию, мировую ауру и стремление. На деле это было сложнее, чем собрать живую свинью обратно из кусков сала. Так что это было делом далекого будущего. Даже если я приступлю к созданию искусственных даров, с нынешними знаниями и возможностями закончу в лучшем случае лет через 50. Остаток времени до завершения работы над моей новой броней я провел, занимаясь заклинанием физического усиления, пока не добившись существенного прогресса. А потом в какой-то момент в зоне отдыха раздался долгожданный голос завхоза. Творение готово. Поспешив в овальный зал, я увидел стоящий посреди пустого пространства манекен, представлявший из себя мою точную копию, только белую и безлицый волос, а на нем, довольно обычный на вид комплект из полуклассических брюк, кофты с капюшоном на манер толстовки, длинного плаща в пол, похожих на берцы ботинок и перчаток. Стиль, разумеется, выбирал я, но то, как грамотно и даже, я бы сказал, со вкусом адская кузня воплотила его в жизнь, определенно заслуживала всяческих похвал. А ведь это было только начало, всего лишь гражданская форма. Подойдя, я пару минут просто ходил вокруг манекена, любуясь. Черный с кроваво-красными вставками костюм выглядел действительно очень круто. И, похоже, ходил я настолько долго, что даже завхозу наскучило. Чтобы присвоить творение, необходимо пролить на него свою кровь, пропитанную энергией даров пользователя. Всех даров, только тех, что принадлежат пользователю изначально. Кивнув, я полоснул видоизмененным когтем по запястью, щедро сбрызнув костюм слегка дымящейся алой кровью с силами даров контроля, пожирания и жизни внутри. Капли, попавшие на ткань, остались на ней на несколько секунд, а затем будто бы впитались в нее, полностью исчезнув из виду. Тут же я ощутил неразрывную связь с творением адской кузни, будто бы на манекене сейчас была надета моя другая кожа. Что делать дальше, я понял почти интуитивно. Положив на грудь манекена руку, я представил, как эта другая кожа соединяется с моей собственной, и буквально через секунду уже манекен остался стоять голым, а я ощутил на плечах вес кожаного плаща, причем это был еще не конец. Приложив совсем немного усилий для концентрации, я смог по очереди снять с себя каждый из предметов костюма. Они будто бы впитывались в мое тело, не оставляя никаких внешних следов своего существования. Единственным отличием, что я смог найти, стало понижение температуры голой кожи на пару градусов, а также слегка уменьшившаяся эластичность и чувствительность к боли. Очень правильным решением было отдать завхозу вместе с сапогами и перчатки. Их кузня не анализировала, так что прочности они не потеряли. Руны взрыва, на нынешнем моем уровне почти бесполезных, были заменены рунами сокрытия и связи, благодаря которым я и мог настолько гибко контролировать обновку. И также кузня добавила в перчатки кое-какое дополнение, с которым мне больше не надо было волноваться о том, что они станут бесполезными, когда я стану слишком большим. Его, правда, я пока испытать не мог. Моя истинная форма пока что была меньше, чем тот облик, для которого Ларга эти перчатки ковал. А вот что проверить было возможно, так это боевую форму свеженькой брони. Проявив весь костюм целиком и накинув на голову капюшон, я запустил процесс превращения. Кожа и ткань стали металлом, толстовка и брюки – внутренними, более тонкими и подвижными латами. Плащ – внешним слоем брони, мощным и непробиваемым. Ботинки обернулись латными сапогами, более неподходящими для нанесения ударов ногами, но зато имевшими дополнительные ребра жесткости для лучших устойчивости и защиты. Капюшон же стал рогатым шлемом. Перчатки, творение Ларга, внешне остались почти такими же, разве что сменили цвет. Изначального серебристого оттенка больше не было, теперь, как и вся броня, они были черными с алым отливом. Насколько хорошо выполнена подгонка, поинтересовался завхоз. Чтобы грамотно ответить на его вопрос, я несколько минут потратил на растяжку, базовые упражнения и бой с тенью. Определенно, по сравнению с волчьей броней это творение адской кузни было заметно менее гибким и подвижным. Да и неудивительно, впрочем, все-таки металл не мог давать такую же свободу, как кожа. Тем не менее, для своих довольно внушительных габаритов, мощных наплечников, толстой пластины нагрудной брони, широких щитков, защищавших бедра, творение адской кузни было невероятно комфортным. И так как я собирался в дальнейшем отказаться от всяких прыжков, кульбитов и ударов ногами, перейдя на более мощный, грубый и прямолинейный стиль, этого было более чем достаточно. А особенно мне по душе пришлось то, что маска, хотя и была, фактически, сплошной, без каких-либо прорезей для глаз, рта и носа, не только не мешала свободно дышать, но и обзор не перекрывала. Даже око Шуары, не способное видеть сквозь предметы, в отличие от живого правого глаза, прекрасно и без искажений поставляло в мозг информацию обо всем, что находилось передо мной. Понятно, что эти эффекты обеспечивались очередными рунами, которых в арсенале адской кузни было в десятки раз больше, чем у Ларга. Но то, что магическая система при разработке и создании брони подумала даже об этом, при том, что устно мы это не обговаривали, определенно подкупало. «Все отлично», — кивнул я голограмме завхоза, с которым, несмотря на то, что это была просто программа, за этот месяц с лишним успел в каком-то смысле подружиться. Осталось проверить только эффективность в форме дракона. «Давай». Превращение заняло всего секунду, но доспех за мной вполне успел. Как и обещал завхоз, толщина брони подстроилась под мои новые размеры, и форма, разумеется, также изменилась, чтобы соответствовать облику крылатого ящера. Защищены оказались даже крылья, на перепонках которых появился тонкий слой металла. С учетом того, что летал я в основном за счет мировой ауры, на скорость и маневренность это бы почти не повлияло, а вот от шальных попаданий вполне могло уберечь. «Все в порядке», — констатировал я, выполнив серию упражнений и в этом облике. «При наличии дополнительных пожеланий или замечаний о них следует сообщить сейчас». «Не, мне все нравится», — отмахнулся я, возвращаясь в человеческую форму. «Из-за того, что в творение были добавлены такие руны, как изменение формы, сокрытие, изменение размера, сквозное дыхание, сквозное видение, возможность добавить эффективные боевые руны исчезла. Согласно предустановкам создания подобных творений, не способных проявить свой максимальный потенциал в сражении со врагами природы, крайне нежелательно. Согласно предустановкам, отказ заказчику с третьим уровнем допуска невозможен, однако в таком случае заказчик будет нести полную ответственность за нерациональное использование ресурсов природы. Завхоз уже не первый раз заводил эту шарманку, и можно было понять, почему. В угоду удобству использования сейчас и в дальнейшем я действительно отказался от всех предложенных боевых модификаций, а среди них, надо сказать, было немало реально крутых штук, чего стоила одна только руна мгновенного перемещения, работавшая примерно как заклинание вспышки Шулара, с учетом моего стиля боя способная превратить меня в неостановимую машину смерти. Да и без этого было немало полезного. Невидимость, контроль массы, кислотное покрытие, энергетические щиты, рун, способных реально увеличить мою боевую мощь, в каталоге адской кузни было навалом. Если бы я решил, например, полностью отказаться от гражданской формы брони, хотя бы парочку из них вполне смог бы себе позволить. Тем более, что никакой платы за работу завхоз все равно не требовал. С точки зрения системы кузни, созданной для ковки оружия для победы в мировой войне, я действительно занимался бессмысленным растранжириванием невероятно качественных материалов. Тем не менее, У меня были причины поступить именно так. Я не собирался отказываться от своей человеческой ипостаси и связанной с ней жизни, и ходить вечно в броне, которую к тому же было нужно постоянно туда-сюда надевать, снимать, чего я на самом деле не особо умел, было не слишком-то удобно. Хотя, если бы дело было только в удобстве, я бы без вопросов положил на него болт. Куда более важной причиной для такого моего выбора была необходимость роста. Никакая броня и никакое оружие не могли заменить мою собственную силу. Мощные руны могли стать козырем в бою, но, если бы я начал полагаться на них, а они вдруг повели, например, из-за особого дара врага, меня бы ждало самое унизительное поражение из возможных. К тому же, рассчитывая на внешнюю силу, я бы совершенно точно, даже не желая того, начал бы лениться. Зачем вкладывать в тренировки или расшифровку заклинаний лишние силы, если у меня есть магическая броня, в которой я выношу всех направо и налево? Разумеется, конкретно так я бы никогда не стал думать. Как минимум потому, что выносить всех направо и налево мне бы ни одна броня не дала. Но такие мысли бы обязательно возникли, в той или иной форме, я прекрасно знал об этом еще на земном опыте. Полагаться я мог только на самого себя, рассчитывать только на собственные силы. А потому единственное, что я хотел и чего мог требовать от брони, это чтобы она была крепкой. Хорошая защита не сможет победить врага сама по себе. Она лишь даст еще несколько шансов одолеть его. Но этого, на самом деле, было более чем достаточно. Я беру на себя эту ответственность, хмыкнул я в ответ на недовольство завхоза. В таком случае заказ считается выполненным и закрытым. Согласно предустановкам, ворота откроются через 3 минуты. Снаружи находится множество людей, похоже, враждебно настроенных к заказчику. Являются ли они врагами природы? Немного подумав, я покачал головой. Нет, это личные разборки. Не вмешивайся и не отказывай им в заказах из-за меня. Принято. От имени великого Ахрамтона и мудрейшего Лангантиатская кузня желает вам преуспеть в своих начинаниях и прославить природу в веках. Спасибо, хмыкнул я. После чего, пару раз щелкнув шеей, встал перед готовыми открыться воротами. Великий судья уже умер, так что на этот раз по мою душу отправит всех, кого только можно. Лучшие возможности испытать обновку нельзя было и придумать. Как, кстати, ее назвать? Долго думать было лень, да и не время, но называть просто творением, как делал завхоз, или броней не хотелось. Впрочем, подходящее имя пришло без особых трудностей. Раньше у меня был волчий доспех, сшитый из шкуры литгарба, майгу волка, а эту мне создала адская кузня, так что пусть будет адский доспех. С учетом угольно-черного цвета, при движении отблескивающего алыми сполохами, название более чем подходящее. Ворота кузни начали постепенно распахиваться, и снаружи мгновенно послышались многочисленные голоса. Открывается, наконец-то. Ну уж теперь-то ему никуда не деться. Ну, я как бы и не собирался. Ты, майгу, известный как Тим Тарс, разнесся над расположившейся перед входом в кузню многотысячной толпой голос, не вопрошавший, а скорее констатировавший факт. Нарушитель межмировых договоров и жестокий убийца, посмевший пойти против нашего мира. Принадлежал он магу, стоящему на слишком хорошо мне знакомой черной гравиплатформе. И хотя из-за маскхалата его ранг я не видел, чисто потому, как он держался и как держались рядом с ним другие агенты драконьего трона, можно было определить, что передо мной еще один великий судья. Довольно усмехнувшись, я стукнул кулаком о кулак и встал в боевую стойку. А ты, труп. Глава 48. Взорвав энергию у себя за спиной, я устремился вперед подобно выпущенному из пушки ядру. Моей целью не была толпа магов, собравшаяся для моей поимки. Я метил сразу в великого судью, заведшего со мной разговор в слишком уж пафосном и самовлюбленном тоне. Однако за несколько десятков метров до черной платформы я вдруг ощутил сильнейшее сопротивление, будто невидимая сила отталкивала меня назад. И даже использовав дар молнии и приказ пламени, чтобы создать нечто вроде реактивной тяги, все равно начал стремительно замедляться. И когда до великого судьи, преспокойно стоявшего и наблюдавшего за приближающимся врагом, мне осталось каких-то 3 метра, стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я, в первом же рывке в несколько раз превысивший скорость звука, сейчас двигался от силы на паре сотен километров в час. И хотя всего лишь 3 метра все равно мог бы преодолеть за доли секунды, эти доли стали непозволительно велики в бою на нашем уровне силы. Не солоно хлебавши, я попытался отступить, чтобы предпринять новую попытку. Однако отталкивающая сила внезапно изменила вектор, начав давить уже по направлению к великому судье. И так как я и так уже сильно замедлился, а теперь ощущение было, будто я, попавший в янтарь комар. Снова повернувшись к гравиплатформе, я заметил виднеющуюся из-под капюшона великого судьи усмешку. Его магия, очевидно, была чем-то сродни гравитации. Притяжение и отталкивание, в совокупности создававшие подобие ловушки, из которой, раз попав в нее, выбраться становилось невозможно. Еще месяц назад это стало бы реальной проблемой, полагаясь в бою на скорость, ведь достойной защиты у меня не было и от атак врага нужно было уворачиваться, чтобы выживать. Попадание в эту западню стало бы для меня критичным. Даже если предположить, что сам великий судья в этот момент не смог использовать другую магию, что далеко не факт, других судей и просто магов-исследователей, привлеченных шансом заработать награду или славу, было вполне достаточно, чтобы обстреливать меня мощнейшими заклинаниями, как из пулемета. Но сейчас ситуация уже была совсем иная. Скорость больше не была тем, на что я вынужден был полагаться. Она, разумеется, оставалась неотъемлемой частью сражения, но, заказав завхозу именно такую броню, я действительно решил изменить свой стиль боя. Скорость должна была стать для меня важным, но все-таки второстепенным элементом. А тем, на что мне действительно стоило полагаться в дальнейшем, была абсолютная и непреодолимая мощь. Не став дожидаться, пока одновременное воздействие двух противоположных сил окончательно сведет мою скорость в ноль, я остановился сам, принял устойчивую боевую стойку, отвел руку для удара. Снизу, с земли, в меня ударили заклинания магов-исследователей, но мне было плевать. Укрепление на тело и броню, чтобы еще больше повысить защиту. Фиксация на ноги, чтобы не волноваться об отдаче. Отмена в фоновом режиме, чтобы сразу же начать заживлять возможные травмы. Вспышка, убирающая силу трения, на мышцы и сочленения брони, чтобы удар вышел более резким, и охлаждение, чтобы можно было не волноваться об излишнем перегреве и переутомлении. Захват, чтобы повысить эффективность поглощения мировой ауры. И, наконец, абсорбция. Я уже очень давно забросил этот мировой приказ из-за того, что мне не хватало контроля на свободное его использование. Возможность перенимать свойства материалов, которых я касался, поразительная сила. Вот только из-за крайней сложности действовала она лишь на ткани в непосредственной близости от места соприкосновения. Как бы ни были хороши перчатки и сапоги Ларга, придать их прочности вес своему телу я мог максимум до уровня локтей и коленей. Смысла в этом особого не было, а волчий доспех вскоре после разработки этого приказа перестал поспевать за моей собственной физической мощью, так что и на нем использовать абсорбцию было нерационально. Лучше было пустить энергию на что-то более полезное, но теперь все было иначе. Адский доспех, возможно, и не был настолько же прочным, как перчатки Ларга, но для защиты и укрепления моего ослабевшего тела сложно было придумать что-то лучшее. Так что впервые за уже очень долгое время я и этот мировой приказ использовал по максимуму, и останавливаться на этом не собирался. Дар контроля, чтобы еще увеличить мощь и эффективность приказов. Дары роста и пожирания, чтобы снабдить приказы еще большими объемами мировой ауры. Дар черного льда, покрывший мой левый кулак, и дар молнии с приказом пламени, окутавший правый. Даже дар жизни был пущен в ход, несмотря на то, что сейчас при приемлемом коэффициенте потребления он увеличивал мою силу максимум процентов на 20. Вокруг меня бушевали сотни и тысячи заклинаний. Большинство исследователей, разумеется, не достигли даже уровня судей. Но с таким количеством заклинаний, к тому же коллапсирующих и взрывающихся от контакта друг с другом, угрозу представляли нехилую. Не будь на мне сейчас адской брони, сдох бы меньше, чем за полсекунды. А ведь к этой атаке я готовился куда дольше. Великий судья, использовавший свою гравитацию или что там еще, чтобы поймать меня в ловушку, поначалу выглядел вполне расслабленно. Он явно был уверен, что победил в тот момент, когда я оказался заперт в его заклинании. Однако за несколько мгновений до того, как я нанес удар, я волей-неволей выпустил наружу часть накопившегося внутри импульса, и он это явно ощутил. Судя по тому, что гравиплатформа резко вильнула в бок, а судьи, парившие просто в воздухе вокруг нее в качестве эскорта, бросились удирать кто куда, скорее всего по мысленной связи великий судья передал что-то вроде «в рассыпную», но было уже поздно. То, что я не мог сдвинуться с места, не означало, что я не мог слегка повернуть корпус, чтобы атака прошла попытавшейся уклониться черной платформе. Удар огромного молота из черного льда по долоту, призванному сломать топор Махуаса, получился на уровне атомного взрыва. Тем не менее, причина такой мощи крылась в огромных размерах молота и том, насколько я его разогнал по вертикальной шахте колодца. Именно маны или мировой ауры в самом столкновении не было. Это было высвобождение чистой кинетической энергии. Теперь же моя атака, не считая той же кинетической энергии моего кулака, состояла из магии практически полностью. И хотя она была где-то раз в 10 слабее, чем взрыв при разрушении топора Минотавра, это все равно уже был уровень, сравнимый с ядерным ударом. Я достиг уровня, на котором мог производить ядерные взрывы, просто размахивая кулаками. Осознание этой мысли пришло не сразу, накапливалось постепенно, пока я наблюдал, как разлетаются от ударной волны стоящие внизу люди, как начинает светиться ионизированный из-за молнии и раскаленный из-за пламени воздух на линии удара, как гравиплатформу драконьего трона и всех, кто был на ней, сносит, будто осенние листочки, порывом ветра. А когда, наконец, полностью сформировалась в моем сознании, обернулась восторженным боевым ревом, вырвавшимся из груди совершенно бесконтрольно. И это было настолько шикарное ощущение, что я был не в силах сдерживать улыбку, да и не особо стремился к этому. Ни сила оружия, ни помощь магических артефактов, ни вмешательство высших сил, ничего внешнего, лишь только внутренняя мощь. Мощь, способная сравниться с самым разрушительным творением земной цивилизации. Моя мощь. Правда, бой на этом не закончился, а только начался. Люди внизу все были магами выше 30-х рангов. К тому же они могли объединиться не только в атаке, но и в защите. Так что, хотя почти никто из них не смог устоять перед ударной волной произведенного мной взрыва, смертей было немного. Тем не менее, о травмах и ожогах разных степеней тяжести того же сказать уже было нельзя. Едва ли не четверть трехтысячного войска магов потеряла возможность продолжать сражение. И это при том, что удар даже не был направлен на них. Потому не было ничего удивительного в том, что боевой дух толпы, росший на протяжении последнего месяца и подпитываемый мыслями вроде «он ведь один, или мы точно сможем задавить его числом», за мгновение сдулся как воздушный шарик. Не прошло и секунды, а больше половины магов бросились бежать без оглядки. Их было бы куда больше, если бы все люди могли двигаться самостоятельно. Кто-то задержался потому, что не мог бросить товарищей. Но было понятно, что, проверив состояние пострадавших, они бы тоже смылись, таща живой балласт за собой. По-настоящему выглядели готовыми остаться и продолжить охоту на Майгу чуть больше 10% изначального войска. Это были либо маги самых высоких рангов из толпы, от 37 до 39 включительно, видимо уверенные в своем выживании, либо какие-то неадекваты с низкими рангами, похоже, рассчитывавшие то ли на удачу, то ли на собственное безумие. Вторых было в районе 250, но для меня сейчас что 250, что 25 тысяч, все было одно. Хотя заклинания и могли демонстрировать эффект синергии, у него были ограничения. Сколько бы магов 36-х рангов и ниже не объединились, их атаки не смогли бы навредить мне, закованному в адскую броню и использующему приказ абсорбции на ней всей. А вот маги уровня судей, являвшихся элитой своих стран, игнорировать все-таки не стоило. Тем более, что к этому набору следовало добавить и самих агентов драконьего трона. Моя атака смела их с места, но великий судья успел выставить барьер, значительно уменьшивший силу удара. Так что серьезно никто из 17 человек не пострадал, и они уже спешили обратно на продолжение банкета. С учетом того, что все судьи уже даже не пытались скрывать свои ауры, оценить их силу, а потом и подсчитать общее количество моих врагов, я мог без проблем. Итого мы имели 61 маг 37-х рангов, 24, 38-х, 9, 39-х и, неожиданно, двое, 40-х. Помимо того великого судьи, что заговорил со мной, когда я вышел из кузни, среди обычных судей, сопровождавших черную платформу, оказывается, находился еще один. Причем его сила по ощущениям была даже выше. Всего месяц назад я едва прикончил одного великого судью, а теперь их было двое, так еще и с подмогой почти в сотню человек. В таком противостоянии без адской брони я был бы вынужден все свои силы тратить на уклонение от бесконечного потока летящих в меня заклинаний. Смысла в подобном бою не было бы ровным счетом никакого, и я бы 100% просто попытался бы сбежать. Но сейчас, хотя за исключением приказа пламени мой боевой потенциал никак не изменился, я вполне мог позволить себе остаться. Тем более, что уже решил посвятить это сражение испытанию обновки. Встряхнувшись почти по забытым движениям, ощущая, как отступают на задний план посторонние мысли и мир сужается до размеров поля боя, я, усмехнувшись, бросился в атаку. И на этот раз я не собирался ограничиваться пусть эффектной и невероятно мощной, но по сути просто пугалкой. У этих людей был выбор не приходить сюда, и у них был шанс сбежать отсюда. Давать им больше возможностей я не собирался. Всем, кто по каким-то причинам вдруг решил, что смогут покуситься на мою жизнь, не поставив на кон свою, сегодня предстояло сдохнуть. Первая кровь покрыла адскую броню, даруя ей драгоценное крещение, очень быстро. Среди 2500 магов низких рангов неожиданно нашелся не просто самоуверенный идиот или безумец, а самый настоящий самоубийца. Возможно, конечно, у него шарики за ролики заехали после пережитого атомного взрыва, но бросаться на меня с кулаками, пусть и усилив тело соответствующим заклинанием, было настолько дебильным решением, что даже на лице великого судьи, сбросившего свой капюшон ради лучшего обзора, при виде этого отразилось лишь отвращение. Не особо напрягаясь и даже не складывая ладонь в кулак, я взорвал ему череп легкой, по моим меркам, пощечиной. И будто бы эта смерть стала спусковым крючком для всеобщего хаоса. До сих пор выжидавшие непонятно чего маги взорвались могучими аурами, и в меня уже через пару мгновений полетели сотни заклинаний самых разных атрибутов. В рукопашную лезть больше никто не решался, и от меня все старались держаться подальше. При этом первый великий судья тут же снова запустил свою магию, чтобы приковать меня к месту и не позволить бесчинствовать среди поливавших меня магией исследователей и судей. Меня это не напрягало, уже не готовясь к ударам настолько долго и тщательно, но зато увеличив скорость их нанесения до нескольких десятков в секунду, я ответил на один шквал атак, другим. Может быть, особого разнообразия в этих ударах не было. По сравнению с буйством красок в заклинаниях магов я и вовсе выглядел каким-то дилетантом, но зато каждый из моих ударов стоило многих десятков, а то и сотен их атак. Даже оставаясь на месте, я довольно быстро пересилил толпу магов, заставив их перейти в оборону. Вот только гордиться тут было нечем. С самого начала все, помимо двоих великих судей, были на этом поле боя лишь массовкой. Они могли оказать посильную помощь союзникам и добавить мне головной боли. Но ни я, ни они сами скорее всего не верили, что кому-то из них реально удастся меня убить. Ну, за исключением некоторых неадекватов. Главными действующими лицами были и оставались великие судьи. Лишь 40-е ранги могли оказать мне достойный отпор, эффективно защищаться от моих атак и наносить в ответ свои, способные реально мне навредить. И по-настоящему напрягало меня то, что второй великий судья до сих пор ни разу меня не атаковал, продолжая парить где-то неподалеку. Радовало одно: я не чувствовал от него заметных искажений энергии. Никакой убермощной магии он не готовил, просто наблюдал. Так что я временно сделал вид, что его не существует. Тем не менее, было очевидно, что в какой-то момент он вступит в бой, и тогда от моего видимого преимущества не останется и следа. Особенно было бы плохо, если бы его специализация заключалась в чем-то наподобие снайперских атак. Комбинация из двух магов, один из которых удерживает врага на месте, а второй бьет издалека убойными заклинаниями, была одной из самых смертельных из тех, что я мог придумать. Потому расслабляться было рано, и я не собирался выкладываться на полную, чтобы не выдохнуться к моменту начала главного представления. Пока что же я сосредоточился на уменьшении численности назойливой массовки. При том, что первый великий судья помимо удержания меня в тисках притяжения отталкивания довольно неплохо оберегал их барьерами, абсолютной его магия не была. И мои атаки, тем более что я старался не быть предсказуемым, нет-нет, а достигали цели, и число моих врагов постепенно уменьшалось. Самому мне защищаться тоже, разумеется, приходилось. Правда, моя защита была скорее пассивная и заключалась в поддержании даров и приказов, своевременном использовании приказа отмены на все-таки поврежденных местах на теле, а также направлении мировой ауры в руны самовосстановления на адской броне, с помощью которых она могли сама исправлять незначительные повреждения. Со стороны могло показаться, что я просто стою на месте и позволяю поливать себя бесконечным потоком заклинаний. По факту так и было, но лишь потому, что у меня был способ справиться с этой проблемой, и постепенно ряды и так небольшого вражеского войска начали редеть. Тем не менее, с каждой секундой, а потом и с каждой минутой, что проходили с начала боя, мое беспокойство только росло. Второй великий судья до сих пор не двигался с места и так ни разу и не атаковал. И одно дело, если бы на лице первого, способного общаться с им по мысленной связи, отражалось бы недовольство или гнев. На примере мой я уже понял, насколько жестокими по отношению друг к другу могли быть представители разных фракций драконьего трона. Но нет, несмотря на то, что от 250 идиотов с низкими рангами осталось в лучшем случае сотня, остальные либо сдохли, либо все-таки разбежались, а из 93 судей и исследователей их уровня погибло уже больше 20, на лицах их обоих продолжали красоваться ехидные усмешки. Что-то готовилось, что-то крайне неприятное, и я не знал ни что это, ни как с этим справляться. А это означало, что надо было все-таки поднажать и разобраться со всем этим поскорее. Подумал я об этом, к сожалению, слишком поздно. Невероятный объем мировой ауры вдруг вспыхнул высоко в небе, в слоях мерцающих облаков, а меньше чем через секунду я уже мог увидеть падающий прямо на всех нас самый настоящий метеор в несколько сотен метров в поперечнике. Чем я там гордился? Атакой, сравнимой с ядерным ударом? Не знаю, откуда взялась эта громадина, но взрыв от ее падения будет в десятки, если не сотни раз сильнее, и не спастись, ни тем более защититься от этого уже не представлялось никакой возможности.